Третье. Послеобеденный сон, который Илья позволял себе в выходные дни, был прерван стуком в дверь. Первой мыслью было: какого черта так колотить в дверь, если есть звонок? Илья приподнялся на кровати, посмотрел на часы. Было 4 пополудни, и этого, в принципе, оказалось достаточно. Илья лег 1,5 часа назад. Стук перешел в резкий испуганный голос, в котором Илья не сразу узнал соседку Люду. Что-то стряслось. В противном случае та не стала бы врываться к ним через заднюю дверь. Илья встал, глянул в зеркало, на ходу пригладив волосы, и вышел из спальни. Оля дремала днем крайне редко, если даже не получалось выспаться ночью. Этим она отличалась от своих мужчин, и мужа, и сына. Обычно, пока Илья наверстывал упущенное за 5 рабочих дней, она занималась домашним хозяйством. Когда в их дом пришла Люда, Оля кормила Данилу сладкой рисовой кашей с изюмом. Сейчас ребенок с набитым ртом, не проживав, растерянно смотрел на 2 встревоженных женщин. Когда Илья вошел в кухню, обе замолчали, и Люда, прикрыв на секунду глаза, приложила ладонь к левой стороне груди. Илья, нахмурившись, потрепал сына по волосам, но ничего спросить не успел, его опередила жена. Оглянувшись, Оля выдохнула. Тимка потерялся. Илья растерянно улыбнулся. «Оль, что ты...» «А Люда думала, что он к нам прибежал. У них во дворе его нет». Данила задержал взгляд на матери и захныкал, тихонько, но все быстрее распаляясь. «Данила», — пробормотал Илья, обращаясь к жене, — «успокой его, я сейчас». Он шагнул к Люде, направил ее на заднюю веранду, вывел из дома. «Что происходит, Люда?» Соседка растерянно осмотрелась. Похоже, испуг за ребенка уступил место оцепенению. Как под действием лекарства она пробормотала. «Он во дворе гулял, на веревочке машину катал. Я только на 5 минут его оставила, мне свекровь позвонила». Она замолчала, и Илья ее подтолкнул. «Что дальше? Ты вернулась, и что?» «Его уже не было. Я его поискала, думала, он вокруг дома бегает, но его нигде не было. Я его уже и звать стала, вышла к лесу и подумала, что он к вам пошел, к Даниле». Как потеплело, сошел снег и подсохла тропинка. Детей водили друг к другу в гости за домами. Так женщины менялись, дарили друг другу 1-2 часа спокойствия. Сначала одна посидит с ними, потом другая. Один раз Оля вышла с ними на тропу и, увидев Люду, ожидавшую входа на свой участок, помахала ей и не повела детей, предоставив им возможность побыть самостоятельными. Данила и Тимка, взявшись за руки, держа каждый по машинке, потопали сами. Конечно, Оля вернулась во двор, лишь убедившись, что дети дошли до соседки. Тимка вполне мог захотеть к своему другу и уйти без спроса. «Но его здесь не было?» — спросил Илья, хотя уже понял, что это так. Люда покачала головой и прошептала: «Он, наверное, в лес ушел». «Подожди, Люда, не волнуйся раньше времени. Я думаю, он постоянно просился в лес. Несколько раз истерики закатывал. Я ему 1000 раз говорила, что в лес нельзя, что он заблудится». Ее затрясло. «Так, Люда, не надо только...» На крыльцо вышла Оля. «Илья, что нам делать? Может, участковому звонить? Постой, постой. Нечего в панику впадать. Успокой пока Люду, я сейчас. Думаю, Тимка забрел к кому-то из соседей. Кстати, где Витя?» Вместо Люды ответила Оля. Наверное, она это первым делом узнала. «По каким-то делам в город уехал». Илья покачал головой. «Вот незадача. Вы ему это... пока не звоните на сотовый. Надеюсь, Тимка сейчас отыщется». Поселок, если увидеть его с высоты птичьего полета или на карте с крупным масштабом, напоминал полумесяц. Если исходить из сторон света, то растущий полумесяц где-то 1/4. Его южная оконечность более тонкая, нежели северная, и являлась тем единственным выездом на автостраду. С запада к поселку, к вогнутой стороне полумесяца, вплотную подходил смешанный лес. В основном мелколиственная порода, береза, осина. Совсем немного ольхи, орешника и вяза. Но были и отдельные части из одного ельника, мрачные, темные и сырые. В принципе, лес подходил вплотную к поселку со всех сторон, но с востока, с выгнутой стороны растущего полумесяца, он был гораздо реже и светлее, а определенную часть этой стороны у леса вообще отвоевало озеро. Не широкое, отчасти выгнутое наподобие самого поселка, оно названия не имело, просто озеро. Оно начиналось сразу за домами, и к нему вели не менее десятка коротких проулков. Илья и Оля Доменковы, так же, как Виктор и Людмила Короткевичи, жили в северной части вогнутой стороны полумесяца. Женщины уже давно нашли плюсы, что озеро расположено с восточной стороны поселка. Пока дети будут подрастать, им невдомек, что можно пойти на озеро и купаться без взрослых. Севернее дома Доменковых располагались всего 4 дома. Дальше продолжался лес. Но, как рассчитывал Илья, для маленького мальчика мест соседских дворов, куда он мог зайти, удовлетворив свое любопытство неизведанным, было более чем достаточно. Конечно, сначала Илья свернул влево, проверить 2 двора, что находились между его домом и Короткевичей. Наверняка ребенок, направившись к другу Даниле, просто не дошел, по дороге обнаружив что-то более любопытное. Илья надеялся, что идти в другую сторону, к окраине, не понадобится вообще. Рядом жила пожилая пара. За ними вплотную к Короткевичам люди зрелого возраста, 2 сыновей которых учились и работали в городе и приезжали сюда крайне редко. Илья остановился напротив дома соседей, осмотрел задний двор. Здесь калитки не было. В отличие от участка Доменковых и от большинства других соседских дворов, упиравшихся в лесную чащу, однажды эти люди, огораживая двор, решили, что им вовсе не нужен свободный выход в лес. Правда, их ограда из нешироких и редких досок вряд ли остановила бы маленького мальчика. Даже Данила, более крупный ребенок, вполне смог бы протиснуться во двор. Во дворе была теплица, разросшийся кустарник, и часть территории разглядеть было нельзя. И Илья позвал ребенка по имени. Тимка не отозвался. Зато залаяла овчарка, чья будка находилась с торца дома. Звякнула цепь, и показалась свирепая скаленная морда. Несмотря на то, что эта собака видела Илью много раз, ничего не менялось. При первой же попытке войти сюда животное начинало бесноваться. Илье очень не хотелось беспокоить соседей. Если хозяйка была милой общительной женщиной, то ее муж предпочитал, чтобы его навещали и заговаривали с ним как можно реже. Но выбора не было. Нужно было убедиться, что Тимка не пробрался сюда и не сидит сейчас на кухне, жуя предложенную конфету. Вышла хозяйка. «Здравствуйте, Зинаида Евгеньевна!» — выкрикнул Илья. «Извините за беспокойство. К вам тут случайно Людин Тима не забредал? Вы его не видели?» Женщина подошла ближе, покачала головой. «Нет. А что случилось?» Не хотелось говорить правду, но Илья успокоил себя тем, что главное сейчас, чтобы мальчик отыскался. Илья быстро объяснил, что Тима, похоже, направился к Даниле, но куда-то забрел, и Люда забеспокоилась. «Наверное, залез в чей-то двор», — — добавил Илья и двинулся дальше. «Еще раз извините за беспокойство». «Ничего, ничего». В следующем дворе Тимы тоже не оказалось. Илья вошел на задний двор, поспешил к дому. Благодаря тому, что был выходной, люди находились у себя. Прежде чем хозяин открыл дверь и на вопрос о мальчике покачал головой, Илья догадался, что Людиного сына не было и тут. Теперь Илья уже не верил, что Тимка пробрался в один из соседних участков. Илья, конечно, собирался заглянуть еще в 3-4 двора по другую сторону дома Короткевичей, после чего вернуться и пройти соседей от своего дома. Однако крепла уверенность, что это ничего не даст. Илья хотел миновать участок Виктора и Люды, только приостановился на пару секунд, убедиться, что ребенок случайно не вернулся. Взгляд его скользнул по двору и задержался на отпечатке маленькой ноги в нескольких шагах от калитки. Это был Тимин след, отпечатавшийся на влажной земле, и теперь Илья окончательно убедился, что мальчик покинул двор через заднюю калитку. И судя по тому, что у соседей его нет, ребенок, возможно, пошел в лес. Илья остановился, осматривая землю в поисках новых следов, но тропа была утоптанной и не оставляла следов. Он глянул на лес. В шагах в 20 параллельно тропе тянулась полоска еще не растаявшего, почерневшего снега. Полоска протянулась напротив дома Короткевичей и наполовину участка соседей. Если мальчик двинулся в лес относительно прямо, он не мог переступить снег. Полоса была для ребенка слишком широкой. Если так, если Тима действительно пошел в лес от двора, на снегу должен быть след. Илья неуверенно двинулся к грязно-белой полосе, шел и надеялся, что ошибается. Не ошибся. Снег запечатлел две маленькие ступни. Два шага, понадобившиеся двухлетнему мальчику, чтобы пройти дальше. Илья остановился, покачав головой. Представил лицо Люды, и ему стало не по себе. Как далеко ушел Тимка? Илья поколебался и несколько раз позвал мальчика. Бесполезно. Ребенок не откликнулся. Люда сказала, что оставила мальчика на 5 минут, но Илья подозревал, что времени прошло больше. Он бы и сам плохо сориентировался после телефонного разговора. Пока мать говорила по телефону, мальчик мог уйти достаточно далеко, чтобы не слышать крики сапушки. Похоже, в одиночку не обойтись. И Илья пойдет в одном направлении, и не обязательно в том, куда пошел ребенок. Он вернулся к своему дому и во дворе увидел жену с заплаканной соседкой. «Мы позвонили Виктору», — сказала Оля. Илья кивнул. «Звони нашему участковому. Я пока соберу соседей. Надо торопиться. Скоро стемнеет». Люда замерла, глядя на него. «Илья?» «Мальчик, наверное, пошел в лес».